Глава 8. Мутило нас на утро по-страшному. Дин первым делом направился на дальний край кукурузного поля выяснить, способна ли брошенная там машина дотянуть до востока. Пошел он туда, несмотря на мои протесты, и вернулся бледный как полотно. «Старина, это машины какого-то сыщика, а мои отпечатки пальцев известны в каждом участке города еще с тех пор, как я за год увел 500 машин. Ты же видел, что я с ними вытворяю. Мне попросту хочется кататься, старина. Мне нельзя здесь оставаться. Пойми, если мы сию минуту отсюда не смоемся, считай, что мы уже в тюрьме». «А ведь ты прав, черт подери», — сказал я, и со всей стремительностью, на какую только были способны наши руки, мы принялись укладывать вещи. Не завязав галстуками, не заправив рубах, мы наскоро распрощались с нашей милой семейкой и потащились в сторону спасительной дороги, где нас уже никто не узнает. Наблюдая за моим или нашим, да и не так уж важно, чьим именно бегством, малышка Дженнет расплакалась. Фрэнки же вела себя учтиво и деликатно. Я поцеловал ее и попросил прощения. «Он явно ненормальный», — сказала она. «И так напоминает мне моего сбежавшего муженька. Ну просто вылитый. Мой Микки таким ни за что не вырастет, хоть сейчас и все такие». Попрощался я и с маленькой Люси, которую держала на ладони любимого жука, а малыш Джонни спал. Все это произошло за считанные мгновения, пока занималась чудесная воскресная утренняя заря, и мы, спотыкаясь, выбирались из дома со своими жалкими пожитками. Приходилось поторапливаться. Мы не сомневались, что из-за поворота проселочной дороги вот-вот покажется прибывшая по нашу душу полицейская машина. «Если та баба с дробовиком что-нибудь пронюхает, нам крышка», — сказал Дин. «Надо вызвать такси, тогда мы спасены». Мы собрались было разбудить одно фермерское семейство и воспользоваться их телефоном, но со двора нас прогнал пес. С каждой минутой опасность возрастала. Вставший чуть свет местный житель непременно наткнется в кукурузном поле на наш потерпевший аварию автомобильчик. Наконец, одна милая старушка пустила нас позвонить, и мы вызвали денверское такси, которого, однако, так и не дождались. Мы поковыляли дальше. На дороге началось утреннее движение, и каждая легковушка казалась нам патрульной машиной. А когда мы вдруг и впрямь видели приближающуюся полицейскую машину, я понял, что это конец моей прежней жизни и одновременно вступление ее в новую кошмарную стадию тюрем и кандальной скорби. Однако, когда полицейская машина подъехала, она оказалась нашим такси, и спустя мгновение мы уже мчались на восток. В бюро путешествий на все лады расхваливали Кадиллак 47, который надо было перегнать в Чикаго. Владелец ехал с семьей из Мексики. В Денвере он устал и загрузил своих домочадцев в поезд. Все, что ему было нужно, это знать, с кем он имеет дело, и чтобы машина благополучно добралась до места. Мои бумаги убедили его в том, что все пройдет как нельзя лучше. Я велел ему не беспокоиться. А Дину я объявил, и никаких фокусов с этой машиной. Завидев ее, Дин, не в силах скрыть радостного возбуждения, подскочил на месте. Оставалось часок подождать. Мы улеглись на травку у церкви, где в 1947-м я, проводив домой Риту Беттенкорт, коротал время в компании живущих подаянием бродяг. И там, лицом к послеполуденным птицам, я в полном изнеможении забылся сном. Откуда-то явственно доносились до меня звуки органа. Один не выдержал и отправился носиться по городу. В закусочной он завел шашни с официанткой, пообещал покатать ее сегодня на собственном Кадиллаке и с этой вестью явился меня будить. Немного придя в себя, я поднялся навстречу новым проблемам. Когда Кадиллак прибыл, Дин тут же уехал на нем заправляться, а служащий бюро путешествий посмотрел на меня и спросил, когда он вернется, все пассажиры уже готовы ехать. Он показал на двух ирландцев из восточной иезуитской школы, которые ждали, поставив на лавке свои чемоданы. «Он только заправится и сразу назад». Дойдя до угла, я увидел Дина, запустившего двигатель в ожидании официантки, которая переодевалась в своем гостиничном номере. И даже ее я узрел со своего наблюдательного пункта. Стоя перед зеркалом, она прихорашивалась и поправляла чулки, а я пожалел, что не могу поехать с ними. Выбежав из гостиницы, она впрыгнула в Кадиллак, а я побрел назад успокаивать хозяина бюро путешествий и пассажиров. Остановившись в дверях, я мельком увидел, как Кадиллак пересекает Кливленд Плейс, как размахивает руками, что-то рассказывая девушке счастливый Дин в своей вечной футболке. Как он успевает сгорбиться за рулем, не давая машине сбиться с пути, и с каким серьезным и гордым видом сидит подле него его спутница. Средь бела дня они въехали на автостоянку, остановились в глубине у кирпичной стены, и на этой стоянке Дин когда-то работал. И там, по его словам, он в мгновение ока ею овладел. Мало того, вдобавок он взял с нее слово, что в пятницу, как только получит жалование, она сядет в автобус и поедет вслед за нами на восток. А ждать мы ее будем в Нью-Йорке, в берлоге Иэна МакАртура на Лексингтон-авеню. Она пообещала приехать. Звали ее Беверли. 30 минут, и Дин помчался назад, с поцелуями, прощаниями и обещаниями вернул девушку в гостиницу и подлетел к бюро путешествий, чтобы взять команду на борт. «Послушай, уже давно пора ехать», — сказал хозяин бюро путешествий, вылитый бродвейский гуляка. «Я уж было решил, что ты смотался вместе с Кадиллаком». «Я за него ручаюсь», — сказал я, — «можете не волноваться». И сказал я это, потому что Дин был до такой степени взвинчен, что догадаться о его безумии не составляло труда. С деловым видом он помог иезуитам загрузить багаж. И едва они уселись, едва я помахал Денверу на прощание, как Дин уже тронулся в путь и монотонно запел обладавший поистине самолетной мощью мотор. Не отъехали мы от Денвера и 2 миль, как сломался спидометр, потому что Дин выжимал из машины никак не меньше 110 миль в час. «Ладно, обойдусь без спидометра, скорость мне знать ни к чему. Вот доволоку эту железяку до Чикаго, а там прикину по времени». Казалось, мы и 70 не тянем, вот только все машины, наведущие в гриле скоростной автостраде, были по сравнению с нами просто дохлыми мухами. «На северо-восток, Сал, мы едем, потому что нам непременно надо заглянуть в Стерлинг, на ранчо Эда Уолла. Ты должен с ним познакомиться и увидеть его ферму. А посудина эта плывет так резво, что мы без особых хлопот попадем в Чикаго намного раньше, чем поезд того малого». Прекрасно, я ничего не имел против. Пошел дождь, но Дин не сбавил скорость. Это был превосходный, мощный автомобиль, последний из старомодных лимузинов. Черный с большим, удлиненным корпусом и белобокими покрышками, возможно, и с пуленепробиваемыми стеклами. Иезуиты из колледжа Святого Бонавентуры сидели позади, охваченные дорожным ликованием, и даже не догадывались о том, как быстро мы едем. Они попытались завязать разговор, но Дин хранил молчание. Он снял футболку и сидел за рулем по пояс голый. «Эх, бесподобная милашка эта Беверли. Она приедет ко мне в Нью-Йорк. Вот получу от Камилы бумаги для развода, и мы поженимся. Все, уладим, Сал, и едем. Да!» Чем быстрее мы удалялись от Денвера, тем лучше я себя чувствовал. А удалялись мы быстро. Уже стемнело, когда у Джанкшна мы свернули с шоссе на грунтовую дорогу, которая через унылые равнины восточного Колорадо должна была привести нас вглубь пустоши койотов, к ранчо Эда Уолла. Однако дождь не прекращался, и на скользкой грязи Дин сбавил скорость до 70. Боясь, что нас занесет, я велел ему ехать помедленнее, но он ответил: «Не волнуйся, старина, ты же меня знаешь». «Но на этот раз», — сказал я, — «ты и впрямь едешь чересчур быстро». А он так и летел сквозь эту слякоть, и не успел я договорить, как мы резко вильнули влево. Дин бешено вывернул руль, пытаясь сладить с машиной, но громоздкий автомобиль занесло в самую грязь, и он угрожающе завихлял передними колесами. «Берегись!» — заорал Дин, но на самом деле ему было на все наплевать. Еще мгновение он сражался со своим демоном, после чего мы очутились с задницей в канаве, а передние колеса застыли на дороге. Наступила полная тишина. Слышно было, как жалобно воет ветер. Мы находились посреди диких прерий. В четверти мили от нас стоял у дороги фермерский домик. Я безостановочно чертыхался. Дин довел меня до белого коленя. А он молча надел плащ и под дождем направился к домику за подмогой. «Это твой брат?» – спросили ребята с заднего сиденья. «С машиной он управляется чертовски здорово, и, судя по его рассказам, с женщинами ничуть не хуже». «Он ненормальный», – сказал я. «Да-да, он мой брат». Дин вернулся вместе с фермером на тракторе. Прицепив к трактору машину, фермер вытащил нас из канавы. Автомобиль стал грязно-бурым, вдобавок было помято крыло. Фермер взял с нас $5. Под дождем за нами с любопытством наблюдали его дочери. Самая красивая и самая застенчивая из них смотрела на нас, притаившись далеко в поле, и причина так себя вести у нее была веская. Такой красивой девушки мы с Дином не видели никогда в жизни. Это окончательно и бесповоротно. Ей было лет 16, у нее был типичный для равнин румянец на лице, румянец цвета дикой розы. Самые голубые на свете глаза, самые восхитительные волосы, и отличалась она стыдливостью и проворством дикой антилопы. Она вздрагивала от каждого нашего взгляда. Чудесный ветерок, долетевший к нам от самого Соскачевана, завивал волосы, таинственной пеленой окутывавшей ее прелестную головку. От смущения она заливалась краской. Закончив расчеты с фермером, мы бросили последний взгляд на ангела прерий и поехали, уже не так быстро. А когда стало совсем темно, Дин сказал, что теперь до ранчо Эда Уолла рукой подать. «Ох, боюсь я таких девушек», — сказал я. «Я бы мог все позабыть и броситься к ее ногам, а если бы она меня отвергла, тогда оставалось бы только пойти да и броситься вниз с края света». Иезуиты захихикали. Они были просто напичканы банальным зубоскальством и теми россказнями, что в ходу в восточных колледжах, а в качестве начинки этой язвительности держали в своих куриных мозгах одного только так и не постигнутого Аквинского. Мы с Дином не обращали на них никакого внимания. Пока мы пересекали слякотные равнины, Дин рассказывал историю о своих ковбойских временах. Он показал участок дороги, где когда-то все утро скакал верхом. А когда мы въехали во владения Уолла, которые оказались необъятными, он показал место, где чинил ограду. И место, где старик Уолл, отец Эда, то и дело с грохотом гонялся по пастбищу за телками, издавая страшный рев. «Держите ее! Держите, черт подери!» «Каждые полгода ему приходилось менять машину», — сказал Дин. «Он просто не умел осторожничать. Когда корова отбивалась от стада, он рулил за ней до ближайшего прудика, а там бросал машину и дальше бежал бегом. Считал каждый нажитый цент и откладывал его на черный день. Старый полоумный скотовод. Вот подъедем ближе к дому, и я покажу тебе остатки его машин. Сюда-то я и пришел отрабатывать условный срок после последней отсидки. Здесь-то я и жил, когда писал Чеду Кингу те письма, что ты видел». Мы свернули с дороги и, переехав тропу, принялись петлять по зимнему пастбищу. Внезапно фары осветили стадо бестолково круживших на одном месте унылых беломордых коров. «Ага, они самые, коровы Уолла. Уж теперь-то нам не проехать. Придется выходить и разгонять их, хи-хи-хи». Однако выходить не пришлось. Мы просто черепашьим темпом потащились сквозь стадо, иногда легонько подталкивая животных. А те с мычанием кружили у самых дверей машины настоящим коровьим морем. Вдалеке показался огонек домика Эда Уолла. На сотни миль во все стороны от этого одинокого огонька простирались равнины. Житель Востока не в состоянии представить себе такую кромешную тьму, какая окутывает прерию. Не было ни звезд, ни луны, ни единого огонька, кроме того, что горел на кухне миссис Уолл. Все, что лежало за смутными тенями скотного двора, являло собой бескрайний мировой пейзаж, который откроется взору лишь с рассветом. Постучав в дверь и вызвав из темноты Эда Уолла, который в хлеву доил коров, я на минуту осторожно углубился в эту тьму, футов на 20, не больше. Мне почудилось, что я слышу койотов. Уолл сказал, что это должно быть негромко ржет вдалеке одна из отцовских диких лошадей. Эд Уолл, наш ровесник, был высоким, жилистым и немногословным парнем с острыми зубками. Бывало, они с Дином подолгу простаивали на углах Куртис-стрит, свистом провожая проходящих девушек. Ныне же он милостиво позволил нам войти в его мрачную, неосвещенную и явно нежилую гостиную. Пошарил в поисках тусклых светильников и, включив их, обратился к Дину. «Какого черта? Что у тебя с пальцем?» «Я врезал Мэри Лу, и у меня началось такое заражение, что кончик пальца пришлось ампутировать». «Так на кой черт ты это сделал?» Я понял, что для Дина Эд был все равно, что старший брат. Он покачал головой. Ведро с молоком все еще стояло у его ног. «Как был ты полоумным сукиным сыном, так и остался». Тем временем его молодая жена приготовила в просторной кухне роскошное угощение. Она попросила извинения за персиковое мороженое. «Тут ничего особенного, я просто заморозила сливки вместе с персиками». И разумеется, из всех мороженых, что я перепробовал в своей жизни, только это оказалось настоящим. Начала она довольно скромно, однако под конец стол ломился от яств. Пока мы ели, на нем появлялись новые лакомства. Эта статная блондинка, как и все женщины, живущие среди невообразимых просторов, слегка сетовала на скуку. Она перечислила все радиопередачи, которые обычно слушает в это время ночи. Эд Уолл сидел, уставившись в свои ладони. Дин с жадностью поглощал еду. Он ждал от меня поддержки в своих рассказнях о том, что владелец Кадиллака я, что я очень богат, а сам он мой друг и шофер. На Эда Уолла все это не произвело никакого впечатления. Он лишь изредка поднимал голову, вслушиваясь в каждый звук, издаваемый скотиной в хлеву. «Что ж, надеюсь, вы доберетесь до Нью-Йорка, ребята». И не подумав принять на веру басню о том, что Кадиллак принадлежит мне, Эд был убежден, что Дин его попросту угнал. На ранчо мы пробыли около часа. Эд Уолл, точно так же, как Сэм Брэди, потерял доверие к Дину. Если он и смотрел на Дина, то смотрел с опаской. В прошлом бывали разгульные деньки, когда заканчивался сенокос, и они под руку шатались по улицам Ларами, Вайоминг. Но все это давным-давно пыльем поросло. Дин уже беспокойно ерзал на стуле. «Ну что ж, да-да, по-моему, пора двигать. Ведь завтра вечером надо быть в Чикаго, а мы и так потеряли несколько часов». Студенты снисходительно поблагодарили Уолла, и мы вновь пустились в путь. Я обернулся посмотреть, как тонет в море ночи кухонный огонек, а потом решительно подался вперед.